Матерь Агни-йоги. Тональность пространственной ноты ощущается сердцем. Не игра воображения, но очувствование действительности. Больше следует прислушиваться к тому, что говорит сердце. Но сердце в загоне. Кто же, даже улавливая его шепот, верит ему? Проще гораздо объяснять все настроениями, не думая о причинах, их вызывающих. Ведь настраивает всегда что-то. Но кто же захочет отнести причину тех или других настроений к пространственным токам? А ведь они прорезают пространство и сердца, и сознание человеческие. И если малая мошка реагирует на приближение холода, или тепла, или дождя, то неужели человек со своей высокоразвитой нервной системой не будет объектом воздействия тонких энергий? Осознание зависит от принятия или отрицания того, что происходит вокруг человека. Человек есть явный приемник космических энергий.